Проснувшись, увидишь, здравствуй. Пишу тебе чудо, ты самое мое доброе утро. Холодно. В Москве -20, зима, нам так холодно. Чебеса, нам так холодно. Без тебя, без тебя. Ну как тебе, а? Моя стихия от холода глохнет. Это любовь или опыт? Мечта или опыт? Ведь без тебя мир будет ледниковым. Как диско без лучей стробоскопа. Как риски без итога. Или как низкий тон без нот высокого. Хит без версий ремиксовых. Так, снова. Холодно, холодно, холодно в городе пробок. Ты мой ток, но между нами потерян провод. Бегу за тобой в -20 или 40. Знаешь, что мне весь этот пафос? Искусственный праздник. И среди всех этих масок я не нашел то, что мир украсит. В Москве -20, зима, нам так холодно. Мне холодно, холодно. В Москве -20, зима, нам так холодно. Чебеса, нам так холодно. Без тебя, без тебя.